что это такие мгновения, когда чувствуешь себя владычицей мира, когда это уже не я пою, это кто-то поет мною. Мне надо испытывать это опять и опять, иначе я не выживу. И потому я должна быть готовой ко многим, многим жертвам. Ерунда. Ничего я не могу сказать. И не скажу ему. Скажу только так. Павел, ты можешь дать счастье женщине, но не такой, как я. 13 августа 2019 года, вторник. Паша, миленький, хороший мой, прости меня за все эти глупости. Я тебя очень-очень люблю. Только возвращайся поскорей. 14 августа 2019 года, среда. Виделась Жужу. У него теперь роман с англичанином из миссии. Он такой необыкновенный. Своего Вольфа уже забыла. Тут тоже был такой необыкновенный, удивительно. Как никто больше и не вспоминает немцев. Взяли и дружно забыли, будто ничего и не было. Все постыднее память услужливо стирает. Воевали, воевали, а как пришли немецкие каски на улице Ростова, так уже не враги, а чуть ли не освободители. И как все в момент преобразилось. Еще накануне одевались побледнее, старались стереться, казаться незаметными. А тут в одночасье вынули лучшие шелка, драгоценности, дамы. Первым делом надели шляпы, мужчины галстуки, крахмальное белье, гетры. Витрины магазинов вдруг засияли. За ними настоящие товары, колониальные продукты, ткани, обувь, часы. Это после всех реквизиций. И откуда что взялось? Только что все охотились за едой, вдруг еда стала охотиться за кошельками. Немцы запретили торговать и лузгать семечки, и семечек не стало, а до этого только их и продавали. Просто стыдно было смотреть, как все немцы обрадовались. Сразу спокойствие и порядок. Вдруг откуда-то появились дворники, стали усердно подметать улицы и тротуары, неметенные бог знает сколько. Грабежи, убийства, обыски, реквизиции, как отрезало. Как-то позорно и унизительно, что порядок и освобождение русским могут дать только немцы. Я до сих пор всего этого не могу понять. Как так получается? Воевали против немцев за порядок и довольствие своей стране, а смогли получить это только тогда, когда немцы нас победили. А что случилось с железной дорогой? В одночасье вагоны и вокзальные помещения разделили на классы. Поезда пошли по расписанию. Порядок стал такой, как до революции. Вдруг на перекрестках появились столбы с точным обозначением направления расстояний. Путь на вокзал, в город, комендатуру. Только в минутах. 10 минут ходьбы.